Беттина тихо постучалась к Адамбергу. Комиссар сидел, сгорбившись, на высоком табурете и, не двигаясь, смотрел в пол. Девушка вздохнула. Адамбергу срочно надо было поспать, хотя бы несколько часов. — Господин комиссар, — сказала она, скромно присаживаясь рядом, — когда, по-вашему, исчезла лейтенант Ританкур? Она не вышла на работу в понедельник. Это все, что нам известно. Но с тем же успехом она могла пропасть в субботу, в воскресенье и даже в пятницу вечером. 3 дня или 5 дней назад. В пятницу после обеда она курила у выхода с новым лейтенантом, у которого такие красивые двухцветные волосы. Она сказала, что рано уйдет с работы, так как ей надо к кому-то зайти. Зайти или встретиться? А есть разница? Есть. Подумайте, Беттина. Мне кажется, зайти. Это все, что вы узнали? Да, они отошли к большому залу, и я больше ничего не слышала. Спасибо. Адамберг поблагодарил ее легким движением век. Вам бы поспать, комиссар. Мама говорит, что если не спать, мельница сама себя мелет. Ританкур бы не спала. Она бы искала меня день и ночь. Целый год, если надо, не евший, не пивший, и нашла бы. Адамберг медленно натянул пиджак. Если меня будут спрашивать, я в больнице Биша. Попросите, чтобы вас кто-нибудь подвез. Хоть 20 минут поспите в машине. Мама говорит, тут вздремнул, там прикорнул, глядишь, и полегшало. Все ищут Ританкур. Им есть чем заняться. А мне нет. Я вас подвезу. Вейренг под руку с медсестрой делал первые осторожные шаги по коридору. — Нам уже лучше, — сообщила медсестра. — У нас упала температура. — Отведем его в палату, — сказал Адамберг, подхватив лейтенанта по другую руку. — Как поживает ваше бедро? — спросил он, когда Вейренг лег. — Хорошо, лучше, чем вы, во всяком случае, — добавил Вейренг потрясенный, измученным видом комиссара. — Что случилось? — Она пропала, Виолетта. 3 дня назад или 5. Ее нигде нет. Она не подавала признаков жизни. Это не добровольный отъезд. Все ее вещи на месте. Она ушла в одном пиджаке и с рюкзачком. Темно-синим. Да. Беттина сказала, что вы курили с ней в пятницу после обеда. Виолетта говорила, что должна к кому-то зайти и поэтому уйдет с работы пораньше. Вейренг нахмурился. «Она сказала, что должна к кому-то зайти?» «Сказала мне?» «Я ее друзей не знаю». «Она вам это сказала, а потом вы пошли в зал соборов». «Вспоминайте, лейтенант, возможно, вы последним видели ее. Вы курили?» «Да», — сказал Вейренг, подняв руку. «Она обещала доктору Ромену, что зайдет к нему». Она сказала, что навещает его почти каждую неделю, пытается его развлечь, держит в курсе всех расследований и приносит ему снимки, чтобы он чувствовал себя хоть немного при деле. Какие снимки? Трупов, комиссар. Вот что она ему приносила. Ладно, Вейренг, я понял. Вы разочарованы? Я все-таки заеду к Ромену, хотя он в полной отключке. Если там и было что увидеть и услышать, он бы отреагировал последним. Адамберг посидел еще немного без движения, утопая в мягком больничном кресле. Когда вошла медсестра, неся на подносе ужин, Вейренг прижал палец к губам. Комиссар спал. Вот уже час. — Мы его не будем? — прошептала медсестра. Он бы и 5 минут на ногах не продержался. Дадим ему еще 1-2 часа. Вейренг позвонил в контору, изучая содержимое поднос. «Кто говорит?» — спросил он. «Гордон», — отозвался бригадир. «Это вы, Вейренг?» «Данглара там нет?» «Есть, но не годен к употреблению. У нас Ританкур исчезла». «Я в курсе. Мне нужен номер доктора Ромена». «Сейчас дам». «Мы хотим вас завтра навестить. Вам что-нибудь нужно?» «Пожрать, бригадир». «Отлично. Как раз Фруасси к вам и собирается». «Хоть одна приятная новость», — подумал Вейренг, набирая доктора. Тот ответил ему безразличным голосом. Вейренк его не знал, но отключка была налицо. «Комиссар Адамберг зайдет к вам. В 9 часов, доктор. Он попросил меня вас предупредить». «Понятно», — сказал Ромен, которому, судя по всему, было решительно наплевать. Адамберг открыл глаза в начале 9-го. «Черт», — сказал он, — «почему вы меня не разбудили? Даже Ританкур не стала бы вас будить. Известно каждому, кто спит, тот победитель». 44-е. Доктор Ромен дотащился до двери, открыл ее и также, еле передвигая ноги, словно на лыжах, ступал по ровному месту, поплелся обратно к креслу. «Только не спрашивай, как у меня дела, я от этого зверею. Выпить хочешь? Кофе? Свари его себе сам, у меня сил нет. Ты посидишь со мной на кухне?» Ромен вздохнул и поскользил к кухонному стулу. «Будешь кофе?» — спросил Адамберг. «Сколько угодно. Спать 20 часов в сутки мне это все равно не помешает. Не слабо, да? Даже соскучиться не успеваю, старик. Ты как лев. Знаешь, что львы спят по 20 часов в сутки? У них тоже прострация? Нет, это от природы. Что не мешает им быть царями зверей? Я свергнутый царь, Адамберг. Мой трон заняли. У меня не было выбора». «Не было». Ромен закрыл глаза. «Лекарства не помогают?» — спросил Адамберг, взглянув на кучу упаковок на стуле. «Это все стимулирующие препараты. Они меня приводят в чувство минут на 15. Я еле успеваю сообразить, какой сегодня день». «Какой сегодня день?» Врач еле ворочил языком, растягивал гласное, словно палка, засунутая в колесо, тормозила его речь. «Сегодня четверг, а в пятницу вечером, 6 дней назад, к тебе заходила Виолетта Ританкур, помнишь?» «Я еще разума не лишился. Только энергии и вкуса к жизни. Но ведь то, что приносит Ританкур, доставляет тебе удовольствие. Снимки трупов». «Ты прав», — улыбнулся Ромен. «Она очень ко мне. Внимательно». «Она знает, чем тебя порадовать», — сказал Адамберг, пододвигая ему плошку с кофе. «У тебя измученный вид, старик», — поставил диагноз Ромен. «Физическое и психическое истощение. У тебя по-прежнему глаз алмаз. Я тут увяз с одним жутким делом. За мной, по пятам, следует тень. В моем доме живет монахиня, а новый лейтенант спит и видит, как бы со мной покончить.